Глава 4. Люба. Налив в турку воду, я поставила ее на плиту. Ни о какой кофемашине речи тут идти и не могло. Да и кофе был самый простой. В магазине продавался только один сорт молотого. Вадим бы обплевался, а я каждое утро добавляла в него образовавшиеся поверх молока сливки и наслаждалась. Давление у меня всегда было пониженное. После кофе я чувствовала себя бодрее, хотя все равно собиралась уточнить на приеме у врача, как часто мне его можно. Заскрипели половицы. «Быстро ты», — сказала я, прибавив огонь. «Будешь кофе?» Я обернулась и замолчала. В кухню вошла совсем не мама. «Буду», — нагло заявил Вадим и поставил на пол дорожную сумку. «Вы зачем сюда пришли, Вадим Викторович? Я же сказала, чтобы вы уезжали!» Он вытащил из сумки бутылку своей любимой воды и поставил в холодильник. Подошел ко мне и протянул руку. «Вы кофе!» Я в недоумении уставилась на него. «Кофе!» — повторил он. «Еще немного и сбежал бы». Вид у него был абсолютно спокойный. Как будто он к себе домой пришел. Где он, интересно, свой Порше оставил? Не у забора же? Здесь его шикарный автомобиль выглядел так же странно, как сам Вадим у нас на кухне. Его шикарное пальто никак не сочеталось с простой обстановкой нашего дома. Перекинутый через шею шелковый шарф был предметом из другого мира. Этот контраст как нельзя остро подчеркивал разницу наших статусов. Не только окружающие нас вещи принадлежали к параллельным вселенным, но и мы сами. «Так нальешь кофе?» «Ничего я вам наливать не буду, Вадим Викторович. Я больше не ваша секретарша. Зачем вы ко мне пришли? Я вообще-то к себе пришел. Теперь я тут живу». Я поперхнулась воздухом. «Отличный парень? Так вот кого мама в виду имела. С девушкой у него не сложилось. Вот же сукин сын!» «Что вы моей маме сказали?» «Ничего особенного. Правду. Твоя мама наимилейшая женщина. Почему я раньше с ней не познакомился?» – изрек он скорее риторически, взяв турку. «Может, потому что не хотели?» Я выхватила турку у него из рук. Еще не успевший осесть кофе, оставил кляксу на полу, обрызгал мою ногу. Я со злостью швырнула турку в раковину, и остатки кофе вместе с гущей заляпали ее. «Зря ты, кофе был бы в самый раз». «Уходите!» – вспылила я. «И перестаньте издеваться надо мной!» «Чего вы добиваетесь? Чего от меня хотите? Чтобы я вернулась и дальше таскала за вами в зубах документы, следила за вашим графиком и выполняла прихоти? Что я буду мурлыкать, когда вы снизойдете и решите, что у вас есть на меня минутка? Не будет этого, Вадим Викторович. Я 3 года на вас работала, больше не хочу. Я не могу вечно быть вашей игрушкой. Понимаю, что вам так удобно, Люба всегда под рукой, но Люба кончилась. Оставьте вы меня, наконец, в покое!» Я обошла его, задев плечом. От гнева меня колотило. Еще и подташнивать начало. Я пошла быстрее, как раз вовремя. Закрылась в туалете и упала на колени. Вывернула меня знатно. Такого никогда не было. Отдышавшись, я коснулась живота. «Не надо так больше делать! Пожалуйста!» – просипела я. «Я не виновата, что твой папа такой негодяй. Меня-то пожалей!» Решив, что лучше всего попросту игнорировать Вадима, я приняла душ и ушла к себе. И сколько он собирается у нас торчать, вот тебе и осада, в прямом смысле. Рисование в фотошопе меня успокаивало. Открыв ноутбук, я хотела сделать что-нибудь красивое. Но вместо этого получилась картинка, подходящая какому-нибудь мрачному фэнтези. Черный фон, красная роза и девушка со взглядом ведьмы рядом с похожим на инквизитора мужиком. Интересно, такая красота кому-нибудь приглянется или можно оставить себе на память? В дверь постучали. Я заранее ощетинилась и не зря. В комнату вошел Вадим. «Выйдите!» – процедила я. «Я вас не приглашала!» Мое приглашение ему и не требовалось. Как к себе домой он прошел и, не успела я возразить, повернул к себе ноутбук. «Не знал, что ты увлекаешься готикой!» «Это не готика!» «Парень на меня похож, не находишь?» Я наградила его гневным взглядом. «Ну да, похож. И правда похож. Те же темные волнистые волосы, в которые так и хочется запустить пальцы, глаза как льдинки и твердые черты лица. И даже губы такие же, как у него. Самый настоящий инквизитор. Правда, из меня ведьма никакая». Девушка вас, значит, отшила? Так ведь отшила, скажешь нет? Я лучше не буду ничего говорить. Вы зря приехали, Вадим Викторович. Только время свое потратили. Завтра у вас, насколько помню, встреча с... Я ее отменил. Не нужно было. Это важная встреча. Ничего страшного, назначу ее на другой день. Ее я назначала и договаривалась за месяц. Это не те люди. Разберусь, оборвал он меня. Я поглубже вдохнула. Да что же он за человек такой? Настроение у него опять было так себе. За 3 года я научилась распознавать это по взгляду, по выражению лица. Телефон у Вадима зазвонил, но он не ответил. Сделал вид, что не услышал звонок. «Вам звонят», — сказала я. Он вытащил мобильный, сбросил вызов и выключил то ли звук, то ли телефон. Я не поняла. «Больше не звонят. И звонить не будут». Мы смотрели друг на друга. Мне никогда не хватало сил выдерживать его взгляд больше 5 секунд. Сейчас тоже не хватило. «Напрасно вы к моей маме в доверие пытаетесь втереться. Она хорошо в людях разбирается и терпеть не может моего бывшего босса». «Это еще почему?» «Даже не знаю», – театрально ответила я. «Может быть, потому что из-за него я 3 года к ней не приезжала? А может, еще по какой-нибудь причине? Например, потому что он самый настоящий нарцисс?» «Это я нарцисс?» «Вы? И еще какой?» Я встала с постели. «Выйдите, пожалуйста, из моей комнаты», – показала ему на дверь. «Я спать ложусь». Только вместо того, чтобы уйти, Вадим двинулся на меня, схватил и обнял. Воздух из комнаты словно исчез. Взгляд Вадима проник в душу. «Вадим Викторович!» – попробовала высвободиться. Но он сжал меня еще сильнее. «Отпустите меня! Вы не...» Его губы мазнули по щеке, по скуле. Я выворачивалась, а он пытался поцеловать меня. «Ты никуда не денешься», – хрипло сказал он, покрывая мое лицо поцелуями. «Все равно я тебя обратно увезу». «Нет!» – уворачиваясь, выдохнула я. «Не увезете! Я не хочу!» «Хочешь?» «Не хочу!» – толкнула его и сама отступила назад. Дышать было трудно, легкие жгло огнем. «Мы все с вами выяснили, у нас разные желания. Вы не можете дать мне то, что хочу я вам то, что хотите вы, еще шаг, и я...» С улицы донеслись голоса. Мама разговаривала с соседкой и, судя по всему, должна была вот-вот появиться. На скулах Вадима так и выступили желваки. Решимость в глазах просто зашкаливала. «Завтра поговорим», – сухо сказал он. «Не будем мы разговаривать. Ни завтра, ни послезавтра, никогда». «Завтра поговорим», – буквально прочеканил он и ушел, как будто его здесь и не было. Я выдохнула, но нервы все равно были натянуты, как струны. «Какой тут фотошоп? Здесь уже ничего не поможет». Коснулась живота и мысленно напомнила себе, почему я здесь. Почему бросила все и уехала? Главное не поддаваться ему, что бы ни случилось.